Братья и сестры, друзья, неоднократно через свидетельство друзей, которых Господь освободил от власти греха, слышится такая страничка, что люди уходят из жизни, наложив на себя руки. Почему так происходит? Кто убивает их? В чем причина смерти? Я не понаслышке, друзья, знаю, это происходило и в моей жизни тоже. Я всегда со стыдом вспоминаю о своей прошлой жизни. Когда-то в молодости мне первый раз предложили употреблять наркотики. Они мне понравились. Мне казалось, что это смысл жизни, это то, чем жить можно. Но когда время употребления наркотиков перевалило за 10 лет, я понял, что это тяжелое бремя, бремя греха, которое нести теперь уже просто невозможно. Жизнь – это слово, несущее в себе прекрасный смысл. Но жизнь наркомана, пьяницы, становится невыносимой, потому что дьявол уловил этого человека в свои сети. Он делает жизнь человека невыносимой. Это одна сторона его действий. А другая сторона – он предлагает человеку утешиться смертью. И многие идут на этот обман, обманывая себя, употребляют большие дозы наркотиков, через передозировку уходит в вечность. Или, употребив большую дозу алкоголя, они умирают в этом пьяном угаре и уходят в вечность не просто в небытие, а идут в то место, имя которому – ад. Там будет плач и скрежет зубов. Но наряду с этим есть выход из создавшейся ситуации. Есть тот, который хочет дать человеку освобождение. Есть тот, который хочет прощать и давать спасение даром. Это Иисус Христос, о котором мы сегодня слышали. Мы будем еще сегодня слышать слово свидетельства брата нашего Гарика из Ростова, как Господь спас его. Только кто и прибыл сюда, душа дорогая, потому что Писание нам открывает, что всякая душа драгоценна для Господа. Пока вы здесь, на земле находитесь, верующие молятся за вас. Господь, знаете, любит вас, и Господь хочет, чтобы вы находились среди народа Его, и чтобы вместе с народом Его прославляли имя Его. Моего ничего нету, вся слава Господу. Также в прошлой жизни, к своему стыду, долгое время было употребление наркотиков, но пришла такая стадия, что попал в больницу. Ну и врачи так говорят мне, что активировали, скажем, сказали, лучше дома умирай, здесь ты уже безвыходная ситуация. И вот лежал дома и размышлял, а знаете, все-таки любое существо, живое существо, каким бы он ни был в прошлой жизни грешником, он хочет жить. Он хочет жить. Это однозначно. Знает он о Христе, не знает, но я так слышал, я понимал, что верующие люди – это добрые люди, и часто защищал. Я думал, этим я какую-то награду у Господа получу, потому что жил совсем другой жизнью, противоположной жизнью, друзья дорогие. И в этом сейчас понимаю, что вернуть бы то время, знаете, и, конечно, бы иначе бы поступил бы, с юности своей бы послужил бы себя полностью, отдал бы Господу, трудился бы для Него. И оно, знаете, так радостно, когда имеешь общение с верующими. И Господь даровал мне столько братьев, сестер различных национальностей, и чукчи, и ненцы, и молдаване, и украинцы, и русские. Так, знаете, оно приятно. И вот этот час роковой, сатана мне говорит, все, ты не жилец, ты не жилец. А Господь говорит, я люблю тебя. А Он сказал мне через священное свое Писание. Я хочу прочитать стих из Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Друзья дорогие, и вот когда я был в отчаянности, была безвыходная ситуация, был тупик, Тупиковая ситуация только может завести враг душ человеческий, которого цель на земле – украсть, убить и погубить. А Господь говорит: «Я люблю тебя». И звонок такой, звонок домой, а был в Ростове такой у нас точка такая, где употреблялось это наркотическое изделие и продавалось. Звонят и приглашают меня на группу. Я вначале был как тот Вартимей слепой, я даже не понимал, что за группа, думаю, ну, может, какое-то там серьезное, ну, а сам никак не могу, я говорю, я не в силах, я говорю, встать. Приехали за мной, повезли меня в эту квартиру, где много судеб выносили, мертвых от передозировок и от всего остального. Это такой страшный кошмар, знаете, это и страшно, больно вспоминать вот это. И смотрю, все друзья сидят спокойно, и один друг, который был так вот, его квартира, давайте, говорит, помолимся. А для меня это было, знаете, прямо аж такое, я думаю, что-то произошло с этими людьми, может, какой-то наркотик какой-то изобрели, что такие галлюцинации у них. Думаю, может, какое-то новшество такое, непонятное новшество, как это, помолимся. Ну, помолимся, думаю, посмотрим, что будет дальше после этой молитвы. Думаю, а состояние отчаянное, душа переживает. На глазах написано такие... Тряхлый старый старичок такой, седоватый, 45 лет мне, но посидел быстро, не от хорошей жизни. И на глазах написано: «Я хочу жить, я хочу жить, жить нормально». Тогда я представлял, хотелось нормально жить, чтобы и в семье был порядок, и все было, как оно положено. И когда преклонил колени, помолился, прошло собрание, меня на следующий день опять же приглашают. Собрание свое. Пришел и, знаете, думаю, давай попробую воззвать Господа и сказать: «Господи, прости меня грешного, прости меня, не хочу так жить, я хочу жить с Тобой, друзья дорогие». И Господь даровал такую победу, что врачи, которые говорили «не жилец», когда был на инвалидности, когда пришел к ним и начал говорить о Христе, он говорит: «Тебе, говорит, надо психбольницу определить». Я говорю: «Слава Богу, пусть будет психбольница, но со Христом, друзья дорогие». И в этот момент произошла в жизни моей радость. Я сблизился с нашим дорогим Господом Иисусом Христом, принял Его сердце. Дорогая душа, если сейчас зов твое сердце, немедленно подходи сюда и молись Господу, как я когда-то воззвал к Нему. И в жизни мой дорогой Господь Иисус Христос подарил мне церковь. Я как 3 года по милости Божией, опять же по милости Божией, ничего моего нету, по милости Божией. Тружусь на ниве Божией. И также Слово Божие говорит: даром получили, даром отдавайте. Также совершаю служение в городе Ростове. Тружусь на ниве. Также вот и общаюсь с такими же в прошлом, как я. Знаете, сердце переживает за всякую душу. Сейчас оно такое время, оно последнее время, так и братья говорят. Друзья дорогие, у нас уже такое происходит, что уже люди, которые уже вообще в отчаянии, все расточили, вот бомжи, она тоже драгоценна для Господа. Понимаете, мы люди, я за себя говорю, мы иначе смотрим. Но Господь смотрит до такой любовью, что всякая душа драгоценная. Хоть он бомж, хоть он профессор, хоть он генерал. Друзья дорогие, и когда вот это все происходит, вот эти беседы, и говоришь: дорогой мой, и своим друзьям свидетельствую, вот уже последнее время, сейчас в туберкулезной больнице, вот из моего возраста, друг мой, вместе мы жили той греховной жизнью, не хочу вспоминать. Мне больше нравится прославлять Господа и говорить, какой Он добрый, какой Он чудный. Я думаю, и та душа, которая пришла сюда, хочет услышать о любви Христовой. О любви Христовой, о том, что к Как это делается, все прекрасно, тот человек, который занимался, он знает, это ему уже надоело. Это ему надоело, он хочет жить, как я тоже некогда сказал, я хочу жить. И Господь даровал такое спасение. Написано: «Верую в Иисуса Христа, спасешься ты, спасешься твой дом». Друзья дорогие, слава Богу, в моей семье прошло пробуждение. У меня жена покаялась, у меня доченька покаялась. Но сыну моему 20 лет еще тяжело, я сеял его в совсем другом направлении. Но он побыл, знаете, на молодежном собрании, его коснулось. Он говорит: «Папа, я, говорит, еще не готов». Я говорю: «Сынок, не обязательно упасть на это дно греховного, это болото, там ничего хорошего нету». И знаете, чтобы подняться и сказать: «Господи, прости меня», а можно с юности своей посвятить свою жизнь, как брат Николай, он занимается такими, как я и всеми остальными. С юности своей он, сын верующих родителей, это такая радость, это такое благоговение перед Господом постоянно иметь общение. Это я понял свои вот эти годы. И да благословит всех нас Господь, чтобы душа дорогая, если Господь стучится к твоему сердцу, ты можешь выйти сюда и попросите Господа прощения. Здесь ничего такого нету. Враг душ человеческий сейчас разные мысли, говорит: потом оно может быть поздно. Потому что очень много случаев были. Говорил, вроде бы принимал, говорил потом, а потом смотришь, а где он? Нету этого человека. Умер. И в этом я, по милости Божией, знаете, вот и сейчас вот нахожусь в таком состоянии. И, слава Богу, Господь даровал вот это и физическое исцеление. Когда врачи сказали, что больше 3 килограмм поднимать вообще не рекомендуется, ну, по милости Божией, Слово Божье говорит, написано: «Крал, впредь не кради, зарабатывай своими руками». Никакой специальности, никакой профессии у меня не было. Такой профессии, чтобы быть послушным детем Божьим, чтобы не уклоняться ни налево, ни направо, а идти прямо, взять свой крест, идти за Христом. Друзья дорогие, и в этом Господь даровал победу. Господь даровал победу, что потихонечку начал трудиться. Начал с тяжелого, вот лопата, что могу. Начал потихонечку и поднимать цементы по 50 килограмм, по милости Божьей, друзья дорогие. Это опять же милость Божья. Но я здесь не о физическом хочу рассказать, и в этом слава Божья, потому что Господь исцелял и хромых, и слепых, и увеченных. А самое главное, Он мою душу исцелил. Я называюсь Его детем, я в церкви Его, друзья дорогие. Мой дорогой Господь Иисус Христос, Он дал мне такой диагноз – жизнь вечную. Да благословит всех нас Господь, благоговение ходить перед Ним. И дети верующих родителей, если присутствуют здесь, и молодежь, и все, чтобы с юности своей взывали Господу и благодарили Господа, что вы дети верующих родителей. Да благословит всех нас Господь в этом. Аминь.